Глава 15. Продав в Камакуре свою виллу на крайнем юге, маркиз Мацугае стал проводить лето в Каруидзаве. Получив как-то приглашение от барона Синкавы, владевшего там же огромной дачей, маркиз не хотел идти по одной единственной причине. Дело в том, что все гости, которые собирались у Синкавы, были своего рода, так сказать, мишенью. И только маркиз Мацугая никакой, так сказать, мишенью не был. Он не получал писем с угрозами. Даже обычные письма от незнакомых людей, принадлежащих левым или правым партиям, ему не приходили. Этот, перешагнувший 60-летие член Верхней Палаты, при обсуждении законопроектов всячески способствовал тому, чтобы откладывались те из законопроектов, которые носили маломальский реформистский характер, и тем не менее. Удивительно, но за всю жизнь маркиз только однажды подвергся нападению со стороны правых сил. Это была скандальная, подписанная Иенумой статья, которая появилась 19 лет назад, и такое прямо-таки неестественное спокойствие, которое наступило после нее в жизни Мацугая, заставляло маркиза задуматься над тем, не является ли Иенума его тайным ангелом-хранителем. Это предположение задевало гордость маркиза. Была здесь какая-то нелогичность. При своем положении маркиз легко мог поручить кому-либо выяснить истинное положение вещей. Но результат, оправдайся вдруг это предположение, было бы крайне неприятно чувствовать себя обязанным Иенуме. Но если бы это предположение оказалось неоправданным, розыски выглядели бы неприлично. Званые ужины у Синкавы были пышными. Во время самого застолья в соседней комнате кормили полицейских, которые охраняли гостей. Полицейских было почти столько же, сколько важных персон. Таким образом, в доме Синкавы одновременно подавалось два вида еды, несравнимых ни по качеству блюд, ни по качеству сервировки, но, во всяком случае, званый ужин полицейских выглядел куда колоритнее. Чего только стоили из рук вон плохой покрытой штатской одежды, пронзительный беспокойный взгляд, вульгарные лица, повадки охотничьей собаки, которая, жуя, при малейшем шорохе резко поворачивает голову на звук, отдых после еды с зубочисткой, которые ковыряют в зубах. Однако среди этих людей, к глубокому сожалению, не было охранника маркиза Мацугая. Маркизу не хотелось самому хлопотать об изменении сего достаточно неловкого положения. Полиция посчитала, что ему лично ничто не угрожает, и требовать охрану значило стать посмешищем. Действительность, которую он никак не хотел признавать, была такова, что гарантом реальной власти человека была степень угрожающей ему опасности. Поэтому, хотя до дачи Синкавы можно было дойти пешком, супруги Мацугая погрузились в принадлежавший их семье Линкольн. Жена держала на коленях сложенный плед, чтобы прикрыть мужу колени. Правое колено давало о себе знать внезапной болью. У Синкавы же была привычка устраивать аперитив в саду, а с заходом солнца там становилось холодно. В это время березовую рощу в огромном саду, раскинувшемся на фоне горы Асамаяма, наполняли неясные фигуры полицейских агентов. Забота начальника о том, чтобы агенты не бросались в глаза, оборачивалась тем, что агенты напоминали тени убийц, охотившихся за гостями, наслаждавшимися в саду напитками. Барону Синкаве было уже за 50. На своей даче, построенной в стиле короля Эдуарда, барон по утрам, прежде японских газет, читал передовицу только что полученной «Таймс». И, как чиновник в английских колониях, каждый день менял белые полотняные пиджаки. Болтовня жены барона о самой себе продолжалась уже не один десяток лет. Эта женщина была наделена свойством день за днем снова и снова открывать в себе самой новые изумительные качества. При этом она решительно не собиралась обнаруживать того, что понемногу располнела. Она уже присытилась так называемыми новыми идеями, собрание небесного огня, которое поддерживало движение за освобождение женщин, давно перестало существовать. Госпожа Синкава поняла опасность так называемых новых идей после случая со своей племянницей. Та, окончив женский университет, вступила в коммунистическую партию, попала в тюрьму и, отпущенная на поруки, в тот же вечер вскрыла себе вены. И все-таки жену барона переполняла энергия. Она не могла считать себя членом, так сказать, вымирающего класса. До ужаса циничный соглашатель муж, которого после того, как он попал в черный список у правых, потом стали считать врагом и правые, и левые, и они воображали себя белыми людьми, вынужденными жить в какой-то варварской стране. Им было здесь любопытно, и в то же время они хотели вернуться, что называется, домой, в Лондон. Госпожа Синкава любила время от времени повторять: «Как я устала от этой Японии!» Ее приятельница, которая путешествовала по Индии, рассказала как-то, что ребенок в знакомой ей индийской семье умер от укуса ядовитой змеи, спрятавшейся на дне ящика с игрушками. Она укусила его, когда он сунул туда руку. «Вот такова и Япония», — сказала на это супруга барона. «Протяни сюда в шутку руку, так на дне окажется змея, которая своим ядом убьет невинного, чистого человека». Стоял ясный вечер, едва слышно звучали голоса цикад, в небе, опрокинувшемся над головой, прогремели дальние раскаты грома. Маркиз Мацугае сидел в плетеном кресле, жена покрыла его колени пледом, и полыхающая красным шотландская клетка расцветила на газоне тень сумерек. «Правительству в ближайший месяц-два придется признать Маньчжурию», — сказал один из гостей министр. Потом повернулся к маркизу. «Вы ведь встречались на днях с сыном графа Момосимы?» «Это он сказал об этом». Маркиз только промычал что-то в ответ. «Этот тип гостям говорит о Маньчжурии, а мне о том, что это рассказал его зять. Экий умник». После смерти Кияки супруги Мацугае всячески избегали участвовать в разговорах о женитьбе чужих сыновей, но в последнее время раны понемногу затянулись, и они стали принимать участие в разговорах, темой которых была деятельность управления двора. Тропинка между деревьями в роще спускалась к горной речушке. В той же стороне темнело вечернее Асамаяма. Было непонятно, где это грохочет гром. Гости наслаждались сумерками, потихоньку скрадывающими лица и движения рук. Дальние тревожные раскаты грома наполняли душу бодрящей свежестью. «Ну, все собрались. Теперь время явиться господину Курахаре», — сказал барон Синкава жене. Все засмеялись. У Бусуке Курахары была привычка всегда приезжать последним. Однако это весьма умеренное опоздание значило многое. Он не следил за собой, но это не выглядело нарочито. Официальные разговоры вел всегда чрезвычайно любезным тоном и ничем не походил на тех финансистов, которые появлялись на карикатурах левых. Он непременно садился на свою собственную шляпу. Вторая пуговица пиджака была застегнута на третью петлю. Галстук, как правило, оказывался поверх воротника, а за хлебом он всегда тянулся к тарелке справа. Бусуке Курахара летом проводил уикенды в Кураидзаве или в Атами, в местечке Идзусан. В Идзусане он владел довольно большим садом мандариновых деревьев и очень гордился теплым блеском и сладостью созревавших там плодов. Ему, с радостью раздаривавшему свои мандарины не только знакомым, но и нескольким бесплатным больницам и детским приютам, было трудно понять, почему это некоторые люди им недовольны. Вообще-то, почти невозможно было представить себе человека, в котором бы соединились столь жизнерадостный облик и поведение со столь пессимистическими взглядами на общество. Гостям, собравшимся на даче Синкавы, было приятно пощекотать себе нервы, слушая, как из уст этого человека, стоящего на вершине финансового капитала Японии, звучат рассказы о печальном, гибельном, тревожном будущем страны. Больше, чем смерть премьер-министра Инукаи, Курахару тревожила отставка министра финансов Такахаси. Конечно, премьер-министр Сайто советовался с ним по поводу формирования кабинета и всячески подчеркивал, что без помощи Курахары не может работать, но Курахара нюхом чуял в новом премьере что-то подозрительное. Такахаси был для него в кабинете Инукаи, что называется, своим, тем, кто решительно проводил политику отмены запрета экспорта золота, кто втайне разделял мысли классических буллионистов, считавших национальным богатством только драгоценные металлы, кто саботировал новую политику и, в конце концов, будто специально для Синкавы играл роль консерватора. Самого же Синкаву больше волновало, как бы не отстать от лондонской моды, поэтому ход его действий определили подробности опубликованной в «Таймс» статьи по поводу временной отмены Англии в сентябре прошлого года системы золотого стандарта. Правительство Вакацуки во всеуслышание заявило, что Япония не намерена снимать запрет на экспорт золота и под давлением правых объявила покупку долларов чуть ли не государственным мятежом. Но каждый раз, когда правительство делало очередное заявление, число спекуляций возрастало. Барон Синкава вовсю скупал доллары для спекуляций, деньги все перевел в швейцарский банк. Он не собирался, сложа руки, ждать внезапных перемен, которые должны были наступить со сменой кабинета, и встал на сторону тех, кто поддерживал рефляцию. Он, следовательно, связывал большие надежды с новым кабинетом министров, нежели с нерешительными экономическими мерами прежнего правительства. Освоение блистательной Маньчжурии приблизит рефляцию в стране. Барон привык витать в облаках, и здесь, на бедной покрытой вулканическим пеплом земле Каруидзавы, перед глазами его, словно разнообразное меню кафе «Рояль», возникло видение богатых недр Маньчжурии. Он подумал, что сможет полюбить этих глупых военных. Прежде жена барона считала недопустимым, чтобы мужчины вели свои разговоры без женщин. Но со временем ее взгляды переменились. Оставим мужчинам их споры, а женщины будут наблюдать. И теперь, взглянув на мужчин, собравшихся вокруг Курахары, она, обернувшись к его жене и жене маркиза Мацугая, сказала: «Ну вот, началось». Печально опущенные к вискам брови госпожи Мацугая, казалось, прямо переходили в опущенные на уши волосы, среди которых была заметна седина. «Этой весной я надевала в английское посольство кимоно, так посол, который прежде видел меня только в европейском платье, был просто поражен. Наговорил кучу комплиментов, сказав в том числе, что мне больше идет кимоно. Я же была просто разочарована. Даже такой человек видит в японской женщине только японку. Я согласна, что придуманный мастером дизайн на красном фоне, как в театральных костюмах, но ивовые ветки в снегу и бабочки, золотой и серебряный лак, все сверкает, поэтому я чувствовала себя в кимоно, как в европейском платье». Жена Синкавы, полагая, что так должна вести себя гостеприимная хозяйка, начала с разговора о себе. «Посол, наверное, хотел сказать, что вам, Дзюнко, идут яркие вещи. Европейское платье с кимоно решительно не сравнится, оно всегда скромных тонов», — заметила супруга министра. «Да, в европейской одежде как-то мало оттенков. Она всегда смотрится блекло. Если же надеть что-нибудь более яркое, то оно, наоборот, будет старить, и в такой одежде будешь выглядеть деревенской старухой откуда-нибудь из Уэльса». Дзюнко Синкава выкладывала все подряд. «Платье на вас очень хорошего цвета. Госпоже Моцугае пришлось похвалить вечерний наряд Дзюнко. На самом деле, ее интересовало только больное колено мужа. Ей казалось, что эта боль распространяется по всему их дому. У каждого начинают слабеть суставы. Она украдкой взглянула в сторону укрытого пледом мужа. Прежде такой шумный, говоривший без умолку, теперь он равнодушно внимал рассказам других.